Глава первая. За полтора месяца. С трудом разлепляю глаза и осматриваю смутно знакомую обстановку комнаты. Подскакиваю, и с меня слетает покрывало, под которым нет ни лоскутка одежды. Мозг простреливает узнавание комнаты, в которой я просыпаюсь. Какого чёрта я сейчас в комнате Макса? Голая и ни черта не помнящая. Это чья-то шутка? Розыгрыш? Где камера? Кто меня сюда притащил? Кручу головой в поиске чёрного глазка, но тщетно. Пытаюсь напрячь память, но вчерашний вечер как отшибло. Помню, как Макс притащил меня на какую-то вечеринку, мы танцевали. Помню, как сделала глоток какого-то коктейля. И потом, как в тумане, вздрагиваю от прохладного воздуха, долетающего из приоткрытого окна. Натягиваю на себя покрывало, и в этот момент рядом ощущаю шевеление. Всё внутри обмирает, а глаза расширяются. Как в замедленной съёмке, поворачиваю голову и, визжа, слетаю с кровати. «Чё орёшь-то?» Макс трёт лицо рукой и пытается открыть глаза. Я же плотнее закутываюсь в покрывало и стараюсь не смотреть ниже подбородка лучшего друга. Вопросы множатся в голове в геометрической прогрессии. «Какого фига?» Голос после сна сипит, и я откашливаюсь. Меня передёргивает от абсурдности происходящего. «Макс!» Пытаюсь разбудить друга, который снова уснул, кажется. Подхожу к кровати, где раскинулся парень, и тыкаю ногой в его обездвиженное тело. «Иди лучше сюда», — бормочет Макс и шарит рукой в воздухе. Я мешкаю, и ему удается зацепить меня за руку и дернуть к себе. Ноги запутываются в покрывале, и я с визгом валюсь на грудь Макса. Он охает и распахивает глаза. «Лёля?» — ошарашенно выдыхает он и чуть ли не скидывает меня с себя. Опускает глаза вниз и возвращает на меня. «Чё за фигня?» Скакивает на ноги. Его ведёт в сторону, но ему удаётся выровнять тело. Я же всё ещё стараюсь не отрывать глаз от его лица. Взъерошенные русые волосы и прищуренные синие глаза, которые внимательно осматривают меня. «Мы чё?» Он не договаривает и запускает руку в волосы. Тыкает пальцем сначала на меня, потом на себя и вопросительно вздёргивает бровь. «Я не помню», — шепчу я. Меня, кажется, отпускает первый шок, и я усиленно прислушиваюсь к ощущениям, но гул в голове перебивает все другие ощущения. «Так», — Макс начинает метаться по комнате. «Давай рассуждать логически». Из него вырывается стон, и он хватается за голову. «Нет, логически, наверное, не получится». Падает на кровать и опирает голову на руки. «Что произошло?» Он поднимает на меня непонимающий взгляд. «Ты у меня спрашиваешь?» Сплёскиваю руками и тут же жалею. Покрывало, пользуясь случаем, ползёт вниз, грозясь обнажить все стратегически важные места. «Ну, я же с тобой проснулся в одной кровати!» Злится. Хмурится, ероша непослушную тёмную шевелюру. Теперь уже я жалобно стану и сажусь на противоположный край кровати. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» Спрашивает так, как будто не сидит сейчас передо мной, в чём мать родила. А я всё же перевожу взгляд на плечи, забитые татуировками. Во рту пересыхает от тёмных узоров на смуглой коже, и я сглатываю. Пытаюсь. «Красивый, зараза!» «Может, ты оденешься хотя бы?» Жалобно скулю я, потому что глаза против воли опускаются ещё ниже. Зажмуриваюсь, когда Макс встаёт и плетётся к комоду. Слышится шорох одежды, даже мат, грохот. Но я сильнее зажмуриваюсь, потому что не уверена, что выдержу лицезреть обнажённую фигуру Макса, которая может взбудоражить любую. «Готово!» Открываю глаза и облегчённо выдыхаю. На друге спортивные штаны и футболка. «А вот где мои вещи?» «Вопрос. Ты не мог бы найти мои вещи?» Стискиваю пальцы на груди и убеждаюсь, что никакой участок тела не мелькает перед другом. «А сама?» Недовольно бурчит Макс. Складывает руки на широкой груди. «Ну, пожалуйста», – жалобно надуваю губы. Это всегда действует. И этот раз не становится исключением. Макс обречённо закатывает глаза к потолку и разворачивается. «Ладно, ладно», – заставляешь больного старого человека. Бубнит он, скрываясь за дверью. Что ж я там заставляю, непонятно. Какое-то время я сижу в тишине и предпринимаю ещё одну попытку вспомнить события ночи и вечера. Но словно блок. «Лови!» Мне в грудь врезается ворох одежды. «Эй!» Возмущаюсь. «А поаккуратнее нельзя?» «Ой, Соколова, тебе тут до дома-то дойти?» — ржет Макс. Но если он начинает шутить, значит, приходит в норму. «Какая разница?» Внезапно становится так обидно, что ему наплевать, как я выгляжу. «Так, стоп. А мне-то с какой стати становится это важно? В каком виде он меня только не видел за время нашей дружбы?» «Ничего не помню», — обреченно бормочет Макс. «Я тоже». «Ты что-нибудь чувствуешь? Ну, что там обычно чувствуют девчонки, когда у них что-то с парнями?» «Он сейчас вот издевается? Откуда мне это знать? У меня и парней-то не было». Закусываю губу и беспомощно смотрю на друга. «А ты что-нибудь чувствуешь?» Бурчу я и складываю руки на груди. Ожидаемо в ответ только молчание. Опускаю взгляд на помятую одежду. «Отвернись». Смущенно прошу я и как-то чересчур дерганно заправляю выпавшую прядь за ухо. Откуда вдруг это стеснение? И руки вон подрагивают, хотя всегда чувствовала себя свободно в присутствии друга. «Пойду кофе приготовлю, а то невозможно же. Вместо башки как будто утюг». Макс оставляет меня одну, и я хватаюсь за голову. Даю себе еще немного времени, чтобы не поддаться нарастающей панике. «А что, если все же что-то было?» «Да ну нет. Никогда и намека не было ни на что такое. А тут вдруг от одного глотка тормоза сорвало?» Делаю несколько глубоких вдохов, хотя сердце все так же отчаянно тарабанит в груди. В голову врезается мысль, что после ночи должно быть какое-то свидетельство. Ну, не знаю, типа там кровавые пятна и все такое. Снова вскакиваю, подбадриваемая этой шальной мыслью. «Точно! У меня же никого не было, значит, возможно...» Осматриваю быстро кремовую простынь и ничего не нахожу. Тело слабеет от облегчения, настроение поднимается, и я быстро втискиваюсь в одежду. «Ну ты где там застряла, Лёль? Через окно, что ли, решила уйти? Ты это брось, у тебя опыт не очень удачный». «Вот говнюк. Это он сейчас напоминает мне про тот случай, когда я к нему от родителей сбегала? Между прочим, из-за тебя тогда я свалилась в кусты шиповника, придурок». Ору в ответ. «О, не сбежала? Кофе готов, выползай, малявка». В крови тут же привычно разливается злость, стоит ему меня так обозвать. Каждый раз мы нехило так цапаемся по этому поводу, но он никак не вобьет в свою твердолобую башку, что меня бесит, когда он меня так называет. И сейчас не исключение. Вылетаю из его комнаты и тут же толкаю его в спину. «Хватит меня так называть!» Воплю в твердые мышцы. «Ну а что я сделаю, если ты так и не выросла и дышишь мне в пупок?» Складываю руки на груди и прожигаю взглядом темную ткань футболки. Ну, пытаюсь, по крайней мере. «И хватит меня взглядом убивать, у меня уже иммунитет», продолжает ржать этот павлин. А внутри меня уже все взрывается от возмущения. «Смешно тебе, да? Я смотрю, ожил прям». Рычу и стискиваю кулаки. «Пациент скорее жив, чем мертв», выркает Макс, ставит большие кружки с темным напитком на стол и кивает. «Прошу, кушать подано». «Садитесь жрать, пожалуйста». Бубню я, и постепенно злость утихает. Вот как он это постоянно делает. Стоит только разозлиться, как он что-нибудь выдаст, и уже хочется смеяться. «Вот нравится мне, что ты меня с полуслова понимаешь», стискивает меня Макс в своих медвежьих объятиях. На миг замираю, но быстро стряхиваю из себя ступор. Сколько раз я слышала вот это его «нравится». Сажусь за светлый стол и обхватываю горячую кружку. Внимательно изучаю отражение люстры в темной жидкости и делаю вдох. «Макс». Голос звучит тихо. «А если что-то было?»